«Но взамен я получу намного больше», — подумала я, но не произнесла вслух. «Спасибо, Розали, рада, что поняла, узнала тебя получше». «Прости за то, что была таким чудовищем», — усмехнулась она. «С этого момента буду стараться вести себя лучше». Я тоже ей усмехнулась. Нас пока еще нельзя было назвать подругами, но я была уверена, что она уже не будет так сильно меня ненавидеть. «А теперь я наконец-то дам тебе поспать», — она бросила взгляд на кровать, ее губы дрогнули. «Я знаю, ты расстроен из-за того, что он держит тебя в заперти, но не ругай его слишком сильно. Когда он вернется, он любит тебя больше, чем ты можешь себе представить. Его ужасает то, что приходится быть вдали от тебя». Она тихо встала, подошла к двери. «Спокойной ночи, Белла», — прошептала она, закрывая за собой дверь. «Спокойной ночи, Розали», — секунду спустя пробормотала я. После всего этого я долго еще не могла уснуть, а когда все же уснула, мне приснился кошмар. Под падающими хлопьями снега я ползла по темным холодным камням незнакомой улицы, оставляя за собой кровавый след, и ангел, похожий на тень, в длинном белом одеянии смотрел на меня обиженными глазами. На следующее утро, когда Эля свезла меня в школу, я сидела и сердито смотрела в окно. Я чувствовала себя совершенно не выспавшейся, и то, что мне приходится сидеть в заточении, раздражало меня все сильнее. «Сегодня мы поедем в Олимпию или куда-нибудь еще», — пообещала она. «Будет весело, да?» «Почему бы тебе просто не запереть меня в подвале?» – предложила я. «И перестать пытаться подсластить пилюлю». Элис нахмурилась. «Он заберет Порше назад. У меня плохо получается. Предполагалось, что тебе будет весело». «Это не твоя вина», – пробормотала я, не в силах поверить, что сама испытываю чувство вины. «Увидимся в обед». Я потащилась на английский. Без Эдварда день обещал быть невыносимым. Весь первый урок я просидела в скверном настроении, прекрасно понимая, что от этого ничего не изменится. Когда прозвенел звонок, я поднялась без особого энтузиазма. У выхода из класса, придерживая для меня открытую дверь, стоял Майк. «Эдвард в походе на выходных?» – по-дружески спросил он, когда мы вышли под моросящий двор. «Ага. Хочешь чем-нибудь заняться вечером?» «Как он может до сих пор на что-то надеяться?» «Не могу, у меня запланирована пижамная вечеринка», – проворчала я. Он бросил на меня странный взгляд, словно пытаясь понять причину подобного настроения. «С кем ты?» – вопрос Майка был прерван громким, нарастающим ревом, доносящимся со стоянки за нами. Все вокруг оглянулись в недоумении, наблюдая, как шумный черный мотоцикл с громким визгом тормознул, останавливаясь у края тротуара. Двигатель продолжал рычать. Джейкоб энергично замахал мне рукой. «Беги, Белла!» – заорал он, перекрикивая рев двигателя. Я застыла на месте, прежде чем поняла, что происходит. Быстро посмотрела на Майка, зная, что у меня есть только одна секунда. Как далеко может зайти Элис в попытке удержать меня у всех на глазах? «Мне стало плохо, я ушла домой, хорошо?» – сказала я Майку внезапно возбужденным голосом. «Хорошо», – пробормотал он. Я чмокнула Майка в щеку. «Спасибо, Майк, я твоя должница!» Я запрыгнула на сиденье позади него и крепко обняла его за талию. Оглянувшись, я мельком увидела застывшую у столовой Элис. В ее глазах горела ярость. Зубы оскалены. Я бросила на нее умоляющий взгляд. Затем мы помчались так быстро, что мой желудок оказался где-то позади меня. «Держись крепче!» – крикнул Джейкоб. Когда мы неслись по трассе, я спрятала лицо, уткнувшись ему в спину. Я знала, что как только мы пересечем Квилецкую границу, он сбросит скорость. Мне просто нужно держаться крепче до этого момента. Я молча молилась, чтобы Элис не проследила за нами и чтобы меня не увидел Чарли. Как только мотоцикл сбавил скорость, я сразу поняла, что мы наконец достигли безопасного места. Джейкоб расхохотался, и я открыла глаза. «Удалось!» – крикнул он. «Неплохой побег из тюрьмы, а?» «Хорошая задумка, Джейк. Я вспомнил, как ты говорила, что ясновидящая кровопийца не может предвидеть моих действий. Я рад, что ты об этом не подумала. Тогда бы она не пустила тебя в школу. Все потому, что на это я не рассчитывала. Он победно рассмеялся. Чем хочешь сегодня заняться? Чем угодно, улыбнулась я. Здорово быть свободной.